9. На углу Литейного мне повезло. Попалось свободное такси. Я с наслаждением развалился на сиденье и назвал Буськин адрес. «Как поедем на Голодай?» — спросил пожилой угрюмоватый шофер. «Как хотите, хоть через Охту», — ответил я и закрыл глаза. Одиночество отпустило. Я стал думать о Буське. Что-то связывало меня с ним, казалось, накрепко, быть может, до самого конца. И связь эта была иной, чем с Киркой, хотя с Киркой мы виделись чаще. Буська тоньше чувствовал душевные движения и улавливал настроение других людей. Был отзывчивее на чужую боль. Но вовсе не это, давней и крепкой, почти родственной нитью, спутывало меня с ним. Ощущение нерасторжимой связи пришло еще в детстве, вместе с чувством невнятной вины, с которой никак не хотело смириться что-то внутри. Может быть, совесть, да и была ли вина? Скорее, это штучки пресловутого подсознания, раненого в детстве смутной и неприятной тайной, хранителем которой я стал по неволе. Случилось это в 46-м году. Праздновали первую годовщину Победы. В тот вечер у нас были гости, Киркины и Буськины родители. Я только что отболел свинкой, еще сидел в заперти и завидовал друзьям, которые, пользуясь отсутствием родителей, могли допоздна болтаться по вечернему всполошенному городу, где на сизом небе после праздничного салюта продолжали вспыхивать одинокие цветные ракеты персональных фейерверков. Боеприпасов у многих было еще предостаточно в тот первый послевоенный год. Скорчившись, сидел я в углу диванчика и глядел на эти одинокие, изредка вспыхивающие, розовые, пронзительно-зеленые и магниево-белые огоньки, медленными метеорами прочерчивающие ограниченный верхний фрамугой окна полукруглый кусок темнеющего неба. И беспредметная томительная тоска морочище наползала на душу под звяканье вилок и стаканов, пристойный смех и негромкие разговоры взрослых, сидевших за нашим слоноподобным столом. И лица их расплывались под светом кремового тряпичного абажура, низко нависавшего над столешницей. И расплывались их негромкие речи, своей монотонностью навевавшие дремоту. Только звенящий тревожный голос Галины Антоновны, Киркиной матери, вплетался в глуховатую, колеблющуюся ткань мужских голосов. Моя мать безмолвствовала. Молчала и Буськина мать, тетя Софа. Да и вообще, говорил больше Киркин отец, Анатолий Иванович. Остальные лишь подавали реплики. Киркин отец был хоть медицинским, но генералом, и носил штаны с широкими лампасами. Но без этого он выглядел бы внушительно. Высокий, с длинным породистым лошадиным лицом и светлыми волосами викинга. Он весело и немного страшновато посверкивал шалыми зеленоватыми глазами. И что бы ни говорил, казалось, что Киркин отец рассказывает что-то страшное. Я прислушивался сначала, но разговор был неинтересный. О каком-то Тихомирове, который должен стать академиком за какую-то книгу. И мне было непонятно, что тут смешного. А Киркин отец негромко, ракочуще похохатывал, весело поглядывая на дядю Ефрема, Буськиного отца. Тот сидел мрачный в расстегнутом кителе, из-под которого округлился живот, обтянутый полосатой сорочкой. Серебряные полковничьи погоны на сутулых плечах дяди Ефрема крылышками загибались кверху, и казалось, что у него нет шеи, а бритая, отблескивающая медью голова приставлена прямо к туловищу. «А ты его, Ефрем, в ЭХЧ списал», — сказал Анатолий Иванович и хохотнул. Позвякивали вилки, о чем-то вполголоса переговаривали женщины. Я уже не боролся с дремотой и медленно уплывал куда-то в сизое небо за окнами. Только на самом краю сонного забытья услышал звенящий тревожный голос Галины Антоновны, Киркиной матери. «Про хвост он и трус, Тихомиров!» И снова очнулся от того, что Буськин отец возвысил голос и, картавя, обиженно сказал: «Я не для того отвязал солдатские руки и ноги, не для того объяснял им, что следующий умрет, если я буду восстанавливать сустав, чтобы какой-то мазугик за дюжину аппендицитов, а по 40 ампутаций, не отходя от стола, он делал, тоже мне, Джанилидзе, холецистэктомия в условиях полевого пункта, большое дело. А зачем? Кому это нужно? И какие условия? Академик, он такой академик, как Яговин!» Лицо Буськиного отца было таким, будто он сейчас заплачет. Киркин отец ракочуще рассмеялся. «Эх, Ефрем, Равин бы давно разобрался, что аппендиксы бывают разные, и камни, смотря в чьем желчном пузыре». «А я что говорю?» — отмахнулся дядя Ефрем и спросил у отца: «Что скажешь, Петя?» Голос отца стал неожиданно бессветен и слаб. «Вы хирурги, вам виднее, но Тихомиров за короткое время вернул в строй, вернее, помог остаться в строю крупным военачальникам. Так говорят во всяком случае». Отец склонил голову с гладко зачесанными тогда еще темными волосами. «А кто это говорит? Знаем!» Буськин отец звякнул вилкой, возвысил голос и еще отчетливее картавя сказал: «А я говорил и говорю, он мазугик. Вот возьму и напишу, что этот виртуоз 3 часа вульгарную грыжу вправляет, да еще по 10 ассистентов у стола держит, и это его монография, пшик один». «Ну, знаешь, Ефрем, такие вещи не говорят, их доказывают. У Тихомирова есть определенная репутация, его ценят». Тем же бессветным голосом ответил мой отец. «Хватит!» — звеняще сказала Галина Антоновна. «Слушать тошно! Такие вы все принципиальные, что завтра встретите этого типа и раскланиваться будете, и Петра не ставьте в дурацкое положение». «Да, ты уж не взыщи, Петр, что твоем начальнике так. Здесь ведь свои». Понизив голос, сказал Киркин отец, и все смолкли. Я задремал, свернувшись калачиком в уголке пахнущего пылью будуарного дивана. В коротком легком сне, под шорох мужских голосов, пришло ощущение укрытости. Отпустила неизбывная бессловесная память о тех морозных апрельских вощах и папоротниках на оконном стекле, о болезненной сладости кусочка рафинада, насквозь отравивший меня. И, кажется, виделось мне в дремоте высокое синее небо в цветных хризантемах фейерверков, и праздничный гром исторгал освобождающий чистый воздух. Я проснулся внезапно, увидел в верхней фрамуге глухое небо, почувствовал нехорошую тишину и в первый момент не смог осознать, где нахожусь, и лишь голос матери вернул меня к действительности. «Тебе-то что? У него сын, как у тебя. Он вынес свое. Эти руки и ноги тоже было нелегко отрезать». Повернув голову, я увидел склонившуюся над столом мать. Под скулами на отрешенном, рассеянно-печальном лице лежали смуглые пятна. Полотенцем с синей каймой она протирала тарелки и складывала их стопкой. Тень ее рисовалась на стене, над изголовьем уродливой кровати, зыбким неясным пятном. Отец сидел за столом спиной ко мне, нервным быстрым жестом поднося папиросу к лицу и так же быстро отводя руку. «Нет», — сказал он, — «ты просто не понимаешь. Ефрем завидует и порочит крупного человека». Голос отца звучал необычно визгливо. И что-то беспокойное, стылое возникло у меня в груди. Инстинктивно защищаясь от еще неосознанного страха, я закрыл глаза, притворился спящим, и так вошел в роль, что сонно и тупо мычал, когда мать подняла меня с дивана, чтобы послать постель. А потом, когда погасили свет, и ночная ломкая тишь наполнила мир, томительная холодная бессонница придавила меня на диване. Лишь изредка по неширокой нашей улице проходил автомобиль, и от света фар крещатые тени оконных переплетов проплывали по стене. Я лежал и думал о Буське с невнятным волнением и страхом. Нет, думал, это неверно. Я впервые в жизни отделял себя от него и от Кирки. С первых летних месяцев 42-го года, когда прояснилось замутненное голодным психозом сознание, я не отделял себя от него и от Кирки. Это было нечто вроде первобытной слитности с родом, когда еще не выкристаллизовалось отдельное человеческое «я». У нас все было единым, общим. Мысли, желания, навыки, дистрофия. И вот, лежа в ночной темноте, я осознал свою отдельность. Нет, не осознал. Самочувствие предшествует самосознанию. Я ощутил свою отдельность. Только что услышанные слова отца вдруг разрушили нашу с Буськой неделимость. Я почувствовал свою душевную обособленность и впервые, быть может, познал одиночество. До этой ночи я, Кирка и Буська были нераздельным «мы». И вот в ломкой ночной тишине это «мы» расщепилось на «я» и «они». И долго я лежал в бессонной тьме, придавленный первым ощущением одиночества, покинутый на самого себя. И что-то ныло и ныло в душе, тревожно сжавшийся от бесприютности ночи. Разве мог знать я тогда, что это ощущение одиночества будет сопровождать меня всю жизнь? Через 2 дня мне разрешили выходить на улицу, и, встретившись с Буськой, я бросился к нему в порыве горячего радостного чувства, первым побуждением которого было поделиться смутным, еще неосознанным, но тревожащим ощущением давешней ночи. Но что-то остановило меня, и с запылавшим лицом, и странно споткнувшимся сердцем я стоял перед ним и бормотал бессвязные приветные слова. И я до сих пор не сказал Буське ничего, но ощущение душевного долга осталось на всю мою жизнь. Я был обрадован, просто счастлив, когда, вернувшись из своих одиссей, застал Буську преуспевающим и счастливым по его собственным меркам. Быть может, это хоть как-то высвобождало, ослабляло чувство той невнятной вины, испытанное в детстве. И было что-то покаянно искупающее в моем бедственном положении только что освобожденного, нуждающегося в дружеской помощи. И, быть может, это за давностью лет глубоко упрятанное, загнанное в беспамятность чувство душевного долга заставляло меня в последние годы пристально вглядываться в Буську, радуясь его вкусу к жизни, и одновременно испытывать смешанное с завистью разочарование, что нет в нем никакого надлома, нет боли безответного, бессловесного вопроса, который ноет почти в каждом, кого хоть раз ударила судьба. Он был неподдельно, хотя и несколько примитивно счастлив. В его золотисто-карих глазах мерцал незамысловатый и веселый огонек жизнелюбия, упрямый, хитренький и жадный. Тот огонек, в котором сконцентрировалась вся жизнестойкость его предков. Со своей курчавой темно-каштановой бородкой, выделявшей яркие, красиво лепкие чувственные губы, Буся чем-то напоминал игривого, задорного ордельтерьера, принадлежащего добрым хозяевам. Только иногда, лишь изредка, в нем на краткий миг вдруг прорывалась беспредметная ветхозаветная печаль. Тогда его смуглое лицо сразу старело, резче выглядывали семитские черты. В них проступала отрешенная мудрость, надиндивидуальная память, которая, по-моему, скрыта в каждом человеке. Было что-то трогательное в Буськиной отзывчивости на всякую чужую печаль, но в этой отзывчивости, скорее всего, неосознанно содержалось самоутверждение, хотя и присутствовала природная доброта –